а также от страха, который вызывали в них солдаты. Варвары не обращали на них внимания. Они слушали поющую деву. Никто не смотрел на нее так пристально, как молодой нумидийский вождь, сидевший за столом военачальников между воинами своего племени. Пояс его был так утыкан стрелами, что образовал как бы горб под его широким плащом, прикрепленным к вискам кожаным ремнем. Расходившийся на плечах плащ окружал тенью его лицо, и виден был только огонь его глаз. Он случайно попал на пир. Отец поселил его в доме барки по обычаю царей, посылавших своих сыновей в знатные семьи, чтобы таким образом подготовлять союзы. Нар-Гавас жил во дворце уже 6 месяцев, но он еще ни разу не видал Саламбо. Сидя на корточках, опустив бороду на древки своих дротиков, он разглядывал ее, и его ноздри раздувались, как у леопарда, притаившегося в камышах.